Глава 6. Аня вздрагивает. Оно и понятно. От матери исходит просто арктический холод. И хоть она, чтобы не ударить лицом в грязь, маскирует его за вежливостью, это ничуть не спасает. Девчонка сжимается, втягивает голову в плечи и так натягивает рукава злосчастной рубашки, что складывается ощущение, будто она хочет в нее залезть целиком, как улитка в панцирь. «Пойдемте, дети!» — окликает нас отец, глядя в удаляющуюся спину жены. Но вот уж кого ее притворство ни капли не обмануло. «Матиас, покажи Ане здесь все. Я на секунду». Я пропускаю девушку вперед, иду следом, с любопытством ее рассматривая. Меня все еще немного колбасит. Я до сих пор не имею никакой уверенности в том, что поступил правильно. Но то, как воодушевился отец, когда я рассказал ему о ситуации, нагрянув к ним с самого утра, стоит всех тревог. Хотя, конечно, поначалу он мне вообще не поверил. Пришлось поднимать результаты тестов и даже брать онлайн-консультацию у генетика. «Сколько ей лет, говоришь?» 21. Черт, не представляю, кем была ее горе-мать. Вместе с неприкрытой злостью на лице отца проступает неловкость. Обсуждать свои похождения с сыном — такое себе счастье. Раньше мы никогда не касались этих тем. Я знал, что отец погуливает, но вставать на защиту матери мне и в голову не приходило. Может, потому что она никогда не выглядела так, будто в этом нуждается. А может, потому что я безоглядно любил отца и потому все ему прощал. Аня идет вперед, делая вид, что ее занимает интерьер. Хочется залезть к ней в голову и прочитать, о чем она думает. Почему-то даже такой циничной сволочи, как я, не верится, что девчонка прямо сейчас прикидывает свои выгоды, как на ее месте сделала бы любая другая. «Маэт?» — подкалываю ее, отворачиваясь к бару. «Нет», — с трудом скрывая досаду, отметает мое предложение. «Может, хочешь что-то спросить? Уточнить?» Вздергиваю бровь. «Нет?» «Я поняла, что ты устроил мне проверку». «Так уж проверку». Закатываю глаза. «Отец в курсе? Это он тебе поручил?» «Нет, конечно. И, кстати, наша встреча в том гадюшнике была случайной». «Ага». «Я так и думала, что ты завсегдатай сего прекрасного заведения», — усмехается Аня, рисуя кавычки пальцами. Прерывая разговор, звонит телефон. Я достаю айфон из кармана. «Конечно, нет. Но именно там мне назначил встречу чувак, которого я нанял пробить по тебе информацию». Подмигиваю ей и, приложив трубку к уху, отхожу. «Да, детка». «Матюш, привет. Ты куда пропал? Я просыпаюсь, а тебя нет». «Я в 6 утра свалил, а ты только сейчас заметила?» Ржу. «Эта барышня неподражаема». «Нет, что ты. Просто я была занята. Пилатес, массаж, сам понимаешь». «Да, очень плотный график». Откровенно ее стебу. Из столовой в кухню ведет широкий дверной проем. Разговариваю с Динкой, а сам поневоле прислушиваюсь к родителям. «Позавчерашний торт?» — удивляется отец. «Ну так и повод у нас сомнительный», — припечатывает в ответ мать. Оборачиваюсь к Ане. «Слышала? Нет? Фигура ее и без того слишком напряжена. Попробуй, разбери». Увидев же, что я на нее смотрю, девица растягивает губы в якобы непринужденной улыбке. Но когда я решаю, что пронесло, кивает в сторону кухни. «Кажется, с гораздо большим удовольствием твоя мать нафаршировала бы яблоками мою тушку». Усмехаюсь. Мне заходит ее мрачный юмор. «Дин, я не могу сейчас говорить. Перезвоню, ладно?» «Или нет?» «Свободные отношения хороши тем, что мы никогда ничего друг другу не обещаем. Дина не мешает мне окучивать других баб, а я ей трахать своего престарелого папика. Друг для друга мы просто приятный способ расслабиться. Она молодая девка, ей хочется нормального секса. С мужиком, у которого, по крайней мере, стоит. А мне, несмотря на патологическую брезгливость, порой просто лень искать кого получше и посвежее. Так вот и живем. Не принимай на свой счет. Ее можно понять, согласись. Аня внимательно меня разглядывает и в конечном счете кивает. А ты как относишься к моему появлению? Как видишь, пожимаю плечами и вдруг, уловив краем глаза наметившееся за столом оживление, оборачиваюсь. Фу, начеблуд! У тебя еще за котлета условка! Пока я сгоняю кота со стола, девчонка пялится на меня во все глаза, прикрывая ладонью рот, но все же не выдерживает и громко смеется. «Начеблуд? Дай угадаю, это ты придумал?» «Нет, отец. Но это наша с ним традиция, да». «Придумывать животным дурацкие прозвища?» Аня отворачивается. И хотя она все так же продолжает улыбаться, прежнего веселья я в ней не чувствую. Вероятно, она грустит о том, что в ее детстве ничего подобного не было. Мне ее в этот момент очень жаль. «Ага, у нас был кобыздох. Ну, это банально». «Везде сун», — сощуриваюсь я. Плечи Ани начинают трястись. «И огромный алабай — Шерстимир». Беру блуда на руки и тихонько почесываю за ухом. С матерью отец объяснялся сам. Но, судя по шипению в кухне, вопрос не был улажен. Наверняка он уже 100 раз пожалел, что поспешил пригласить Аню в дом. Даже мне не по себе. Могу представить, как чувствует себя девчонка. Так и не решив, как к ней относиться, занимаю позицию наблюдателя. Из кухни возвращаются напряженные родители. Усаживаемся за стол. Не без скрипа завязывается диалог. Точнее, как? В основном отец Аню расспрашивает, а она рассказывает. Очень неохотно про интернат и гораздо свободнее об учебе и своих планах на будущее. Немного скребет внутри от того, что в глазах отца вижу гордость. Вот как? Как это работает, а? Она же чужой ему человек, но его все равно распирает от его достижений. Кровь не водится, да? Кажется, так говорят. А ведь Аня даже не осознает, какие эмоции в нем пробуждает. То есть ты планируешь отъезд? Ну да. Меня же здесь ничего не держит. Не держала. Теперь все изменилось. Я бы очень хотел продолжить наше общение и получше тебя узнать, пока... Отец замолкает, нахмурившись, видно, решив не грузить девчонку своими болячками. Мы и так слишком много времени потеряли. Аня молчит. Я ее понимаю. Потому как что тут скажешь? Они упустили все ее детство. Все. И это время никогда не получится нагнать, даже если отец проживет до глубокой старости. Впрочем, может, я отдам Богу душу раньше, чем ты уедешь. Николай! Впервые подает голос мама. И некоторое время мы все молчим, делая вид, что накинулись на еду. По полу, тычась мордой в ноги, туда-сюда бродит начеблуд. Аня раз за разом наклоняется, чтобы погладить его по трехцветной морде. «А это правда, мальчик?» «Проверь», — хмыкаю я. «Просто трехцветные самцы — большая редкость», — фыркает. «Говорят, они приносят счастье». «Может, не зря говорят», — скалится отец, похлопывая Аню по руке. «Я очень счастлив, что ты нашлась». Я всегда удивлялся. Как легко этот сильный мужик, беспрекословный авторитет и лидер, может озвучивать свои чувства. Сам-то я этим похвастаться не могу. И Аня, судя по всему, тоже. Другая бы на ее месте заорала. «Как я тебя, папуль, понимаю!» И бросилась бы отцу на грудь, а это только крепче сжало в руках столовые приборы. «А кто моя мать?» Тихий вопрос Ани прогремел за столом, будто взрыв. «Моя мать!» — громко фыркнула. Отбросила салфетку и вышла из-за стола, буркнув что-то про подгорающего в духовке гуся. Отец как будто смутился, хмыкнул, провел по волосам ладонью. «Если честно, то даже не представляю». «М-м-м», — глубокомысленно протянула красная, как рак, Аня. «Бедняга. Это еще надо как-то утрамбовать в голове, что любовниц у нашего отца было столько, что он их даже не запоминал. Впрочем, не мне его винить. Я и сам не всегда помню лица тех, кого еще час назад трахал. И разница между нами с отцом лишь в том, что я никогда не был женат и не планирую. Извините, я, наверное, глупость сморозила». «Да почему? Мне самому хотелось бы знать, что за сука...» «Впрочем, ладно». Отец предсказуемо злился. Сейчас он, конечно, рад, что у него объявился родной по крови ребенок. Наверное, любому умирающему будет приятно узнать, что он все же успел наследить в истории. Но вот как бы он отреагировал 20 лет назад, узнав, что его мимолетная любовница залетела, вопрос сложный. Да и бессмысленный. И здесь вообще главное другое. Я хочу, чтобы встреча с дочерью стала для него стимулом, и отец еще пожил. Такие люди, как он, не должны покидать этот мир так рано. Ему всего 60. «Марта, тебе помочь?» «Нет, все уже готово. Я сейчас». «Ешь, Ань. Мама не любит, когда на тарелке остается еда». «Не придумывай», — строго одергивает меня мать. «Однажды, когда мне было лет 5, она не разрешила мне встать из-за стола, пока я не доем весь суп. А я не мог его съесть», — подмигиваю сестре, «потому что шел дождь и подливал мне в тарелку». Я рассчитывал, что Аня хотя бы улыбнется. Но она только странно на меня посмотрела и реально принялась доедать все, что я успел ей насыпать. Разговор вновь вернулся к нейтральным темам. Потом отец повел дочь по дому, показывая развешанные на стенах портреты предков, рассказывая ей то об одном, то о другом. Почему-то именно это, кстати, стало для Ани последней каплей. Уж как-то очень резко она засобиралась домой. Отец вызвался отвезти дочку. Мать запротестовала. «Ты плохо себя чувствуешь. Даже этот вечер был лишним. Хватит делать из меня инвалида». «Но...» «Достаточно». Отец смог отрезать так, что никто из нас с ним не брался спорить. И Аня, которая взялась было лепетать что-то по поводу «да я такси вызову», очень скоро пришлось с этим смириться. «Ну и что ты весь вечер корчил из себя шута? Тебе весело?» — накинулась на меня мать, стоило нам остаться одним. «А что мне делать? Плакать? Зачем ты вообще ему рассказал об этой... этой... Господи, она в детдоме росла! Только представь, что там в голове!» «С ее головой все в порядке». Опускаюсь на софу. Руками обнимаю низкую спинку, лицо запрокидываю к потолку. «Если так, то все обстоит еще хуже, чем я думала. Будь она дурой, у нас, по крайней мере, оставался бы шанс, что ей не хватит ума претендовать на наследство». Чем в большей моя мать ярости, тем тише и резче звучит ее голос. Сейчас она почти шепчет. «Тебя правда только это волнует?» Спрашиваю, потому что просто не верю, что все так просто. Отцовские деньги никогда не были для матери самоцелью. Любила она его не за это. Прикрываю глаза. Я ведь помню, черт его дери, как мать страдала, когда ее попытки родить отцу проваливались раз за разом. Вот почему мне очевидно, что ее проблема гораздо глубже. Готов поспорить, мать просто не может смириться, что кому-то настолько легко далось то, о чем сама она только мечтала. И хоть это было давно, кто сказал, что она справилась с этой ситуацией? «А тебя? Волнует хоть что-нибудь? Неужели ты не мог? Не мог?» «Что? Утаить от отца правду?» Наши взгляды скрещиваются над бутонами роз, стоящих в красивой китайской вазе. «Это же такое потрясение!» «А, по-моему, он в восторге», — улыбаюсь я. «Смотрю, тебе опять весело. Ну-ну, интересно даже, что ты запоешь, если отец на радостях перепишет завещание. Ты же ему никто». Когда мать хочет меня задеть, она всегда прибегает именно к этому козырю. Иногда мне кажется, что она меня ненавидит за то, что я, родившись слишком большим, сделал ее, считай, бесплодной. Ее и вправду еле спасли. Но странно, что мне приходится напоминать себе, что виной тому были врачи, которые неправильно оценили риски, а не я, беспомощный и уж, конечно, не желающий ей зла. Это его деньги, его бизнес, который ты тащишь на себе. Нет, нет, эта дрянь ничего не получит. Я что-нибудь придумаю. И, кстати, даже хорошо, что ты сумел ее к себе расположить. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Все правильно. В глазах матери зажигается нездоровый маниакальный огонь. Меня передергивает. Кожей прокатывается волна озноба. Чтобы согреться, я подхватываю на руки пробегающего мимо ночеблуда. «Она мне не враг. Вы только на него посмотрите. Этому выродку удалось и тебя разжалобить?» «Может быть. Девчонке не повезло. А она ничего. Хорошо справилась. В дисциплине навешивания вам лапши на уши ей точно нет равных. Кстати, не мешало бы проверить, все ли ценные вещи на месте». «Не сходи с ума. И отцу не вздумай что-то подобное ляпнуть». Я зевнул, почесал кота по толстому брюху и, согнав его на пол, огляделся в поисках пиджака. Этот день высосал меня подчистую.